Глава 12. Опасное пристанище, в которой беглецы находят приют. Глаза слезились от дымка, Крет ожесточенно тер веки и снова тянул руки к огню. Прямо под снопики искр с треском вырывающиеся из неровной груды костра. Бывший узник впервые за многие дни согрелся, тело перестало колотить болезненная дрожь. И страх отступил, остался где-то на дне уставшего, измученного рассудка. Думать не хотелось. Тем более, что непосредственно в сию минуту Крету ничего не грозило. Можно было чуточку расслабиться и, нежись в тепле, подремать. «Согрелся, малость?» – с участием спросил Симайя, что-то отыскивавший в дорожной суме. «На вот, поешь. Не рябчики, конечно, но в походе пойдет». А вот это он вовремя. Крет чуть не застонал, увидев ломоть черного каравая с толстым куском солонины. От проснувшегося аппетита рот вмиг наполнился слюной. Осталось только сделать вид, что не заметил издевки и вежливо поблагодарить родича. Они оба усиленно работали челюстями, потом Симайя расщедрился и вытащил еще по куску хлеба с мясом. Крет упоенно проглотил последний кусок, с сомнением посмотрел на пальцы, не облизать ли, уж больно вкусно, и заметил внимательный рыжий взгляд. Прохвост искоса наблюдал за ним, неподозрительно, скорее оценивающе, как кредитор смотрит на заемщика, сумеет ли отдать долг. Симайя достал из-за пазухи кожаную фляжку, длинно глотнул и, вытерев рот рукавом, протянул Крету. Тот благодарно отпил, на этот раз без малейшего сомнения, почти позабыв, как брезгливо пробовал это пойло в черной лодке. Вино оказалось то же самое, дорогое и ядреное, крепкое, с жарбанских виноградников. Прохвост пил его, будучи гладиатором арены, и не изменил вкусом, став одним из богачей Чедарта. Крет проглотил показавшееся вдруг невкусным вино. Такая горечь встала в горле, хоть плачь. Вернул фляжку. «Послушай». Рыжие, широко расставленные глаза с интересом уставились на него. «Ты зря помогаешь мне. Я больше не гер, не владетель, я беглый раб. И ничем не смогу отблагодарить за спасение». Симай отвернулся, не дослушав. Снова поворошил свой мешок, а повернулся уже с дорожным кинжалом в руках. «Ну-ка, покажи руку. Да не ту». Крет сначала не понял, чего он хочет, но под внимательным взглядом родственника все же сообразил и протянул ему закованную руку. Прохвост рассматривал кандальный браслет на левой руке бывшего узника, морщась от досады. «Кристаллит», – утвердительно произнес он. «Да». Вцепившись в запястье Крета мертвой хваткой, Симайя просунул нож в крепеж браслета и попытался провернуть. Эйталь зажмурился и услышал, как скрипят в напряжении зубы родича. «Не выходит», – разочарованно протянул Прохвост, отпустив руку скандальным браслетом. «Куда дело? Без мага в этих местах не выжить», – Крет изумленно уставился на гладиатора. «А ты разве не умеешь? Ну, я имею в виду не выше арканы, конечно, но просто магия». Арканы – сложные многокомпонентные магические формулы. Симайя усмехнулся и покачал головой. «В краях, где я родился, люди не ходят на головах, не поклоняются темным тварям и магией тоже не пользуются». Крет во все свои воспаленные от дыма глаза смотрел на родича и пытался осознать невероятное. В Чедарте, в землях внутри кольца, да и снаружи тоже, дети рождались с клинком в руке и амулетом-накопителем на шее. У кого-то было больше способностей к управлению магией, у кого-то меньше, но каждого раньше, чем письмо и счету, учили пользоваться магической силой. Слабый просто погибал в первом же нашествии нежити. И слабые перестали рождаться. Каждый крестьянин в Чедарте умел поднять пламенную бурю или вызвать очищающий огонь. Хватило бы только денег на амулет. Но Симайя... Как он умудрился выживать и даже побеждать на арене, не обладая изначальным магическим даром? «Это невозможно. Без магии выжить невозможно». Рыжие глаза уже не улыбались, вовсю забавлялись над ним. «Глупый, не видевший жизни мальчишка. Как ты не понимаешь? Не в магии сила», – усмехнувшись, произнес Симайя. «В «Все, хватит рассиживаться. Путь до ближайшего селения не близкий». Прохвост основательно подготовился к побегу. В дорожном мешке у него нашлись не только котелок, каравай черного хлеба и холщовый мешочек с крупой, но и олеповато нарисованная карта кольца. Крэт никогда в жизни не уезжал из Чиддарта так далеко, путешествия не манили наследника Италии. Главным образом потому, что к выходцам из проклятого кольца в большом мире относились с подозрением, а всеобщая церковь и вовсе предала анафеме всех истинных магов. Крэт много читал о дальних странах, владел, как и все высокородные, ремским диалектом, который полагался языком просвещенного мира, но всерьез никогда не желал уезжать из родного города. Пришлось поневоле. И чувство неотвратимости, незаслуженного наказания ввергло Эйталя в жестокую тоску. Семая гнал его весь день без жалости, а потом вместе с прохвостом стали подгонять и спустившиеся не кстати сумерки. И истошное завывание какой-то бешеной гарпии в торфянниках. В конце концов, сбив ноги и дыхание, они добрались до обнесенного высоким частоколом селения. Мощные ворота маячили перед путниками в кромешной тьме, и, несмотря на сомнения Эйталя, призывно распахнулись по первому стуку. Входя в ворота, Крэт старался держаться поближе к Семае. Знаки, выжженные на дубовых полотнах дверей, напоминали скрученных в клубок змей. Странные обереги. И запах странный. И еще тишина. Конечно, нынче ночь уже, но ни скрипа дверей, ни собачьего лая, совсем ничего. «Чувствуешь что-нибудь?» Негромко спросил прохвост, не спуская руки с рукояти клинка. «Нет», — покачал головой Крэт. «Нежитью не пахнет». Семая кивнул, но не расслабился. Наоборот, ускорил шаг, напряженно вглядываясь в темные провалы окон. «Мы пришли с миром, добрые люди! Спасибо, что приютили!» — крикнул он в темноту. Никто не отозвался. За спинами с грохотом захлопнулись ворота, и снова наступила тишина. Под ногами похрустывала галька. За высоким частоколом в лесу ухали совы. Недалеко скрипела колодезная цепь. Крэт вслушивался в обычные звуки, пытаясь определить причину и источник сильной тревоги. Пальцы нервно подергивались, пытаясь ощутить магию, сложить хотя бы простенький аркан. Кончики возле ногтей легонечко пощипало, но энергия развеялась в воздухе, так и не сложившись в боевое заклятие. «Сюда!» Семая свернул в какой-то проулок и остановился возле добротного строения. Семая свернул в какой-то проулок и остановился возле добротного деревянного строения. «Что это? Постучи и узнаешь!» С усмешкой посоветовал прохвост. Крэт оглянулся, пытаясь прочесть по лицу родича, шутит тот или нет, а Семая уже заколотил тяжелым кулаком по добротной дубовой двери. Грохот ударов разнесся по всему подворью, и Эйталь стесненно пожал плечами. Пришли незваными гостями посреди ночи, а у хозяев, может, дети малые спят, а может, и другие дела имеются. Но бесцеремонному прохвосту закон не писан, а если писан, то не читан. В общем, дверь содрогалась под ударами довольно долго, а когда Крэт уже потянул родича за рукав, пойдем, мол, нет дома никого, вдруг отворилась. Из темного нутра избы пахнуло теплом, резким запахом мокрой шерсти и скисшего молока. На пороге, с оползшей горящей свечой в руках, показалась совершенно жуткая баба. В белом исподнем платье, спутанные волосы разбросаны по плечам, некрасивое лицо с черными усиками над верхней губой было столь же неприветливым. Вдобавок роста хозяйка была гвардейского, а плечами едва не перегораживала дверной проход. «Покорнейше просим прощения, хозяюшка!» Учтиво поклонился Семая. «Мир вам и вашему дому!» «Ну?» – мрачно отозвалась баба. Волосы неопрятные и жутковато спадали ей на лицо. Жестом фокусника прохвост извлек из кармана двойной императорский ранг. Золото высшей пробы блеснуло в свете свечи, и темные глаза хозяйки алчно вспыхнули в ответ. «Нам бы в кузницу клинок поправить!» Многозначительно сжимая рукоять меча, промолвил Семая. Но его жест не обманул странную лесную женщину. Взгляд суженных глаз скользнул по рукам Крэта, Эйталь нервно дернулся, стремясь убрать их за спину. «Беглые?» Симая принял ее догадку за согласие. Золотой ранг перекочевал в цепкие пальцы хозяйки. «Муж спит. Ступайте туда, да не троньте, что вас не касается». Баба резко захлопнула дверь. Стало холодно и очень темно. Наступила ночь. Симая потянул Крета куда-то в сторону к черной громаде деревенской кузницы, очертаниями похожей на пещеру мифического летающего змея. Ворота скрипнули, пропуская их и смыкая за спиной. В просторном помещении было тепло. От тлеющих углей огромной печи исходил сухой приятный жар. Прохвост раздул угли, пошевелил здоровенной кочергой. Стало светлее. Кузницу залил яркий алый свет. Притомившийся от долгой дороги Крет присел на какой-то бочонок, устало наблюдая, как родич гремит инструментом кузнеца, отыскивая, наверное, молот и зубило. Чем еще можно разомкнуть крепкий церешский наручник? Глаза начали слипаться. Слишком тепло тут. Уютно и темно. И еще почему-то безопасно. Да, отчего-то Эйталь чувствовал себя в полной безопасности рядом с ненавистным зятем, гладиатором, совратившим сестру и опозорившим их старинный род. Симай опять рылся в дорожном мешке. У него нигде не было порядка, в карманах болталась разная полезная мелочь. Перепутанные шнурки оберегов, медные монетки, сухари. Крет сперва брезгливо морщился, наблюдая, как прохвост, сдержанно ругаясь, ищет что-то по карманам. Потом перестал обращать внимание. Он доверился родичу. Не должен был доверять, но доверился. Веки смежились, стало почти терпимо. На мгновение забылись беды и обиды. Сон опустился на плечо и... Резкий рывок за руки выдернул из пут беспамятства. У Симаи была чудовищно крепкая хватка, и одной рукой он умудрился держать оба запястья Эйталя у него над головой. «Ты с ума со...» Крет задергался в стальной хватке, свободной рукой родич рванул на нем рубаху, обнажая грудь. Клеймо еще болело. Живая земля залечила рану, но жгучие фантомные боли иногда беспокоили бывшего узника. Зрачки Симаи жутко расширились. В красном адовом пламени Домны он вновь сделался похожим на Готчера. Крет дернулся изо всех сил, едва не вырвался. И тут предатель схватил с жаровни клеща с раскаленным перстнем и со всей силы засадил в грудь Эйталя. От собственного дикого вопля Крет едва не оглох. Боль была, кажется, еще сильнее, чем тогда в Цереше. Взорвалась фонтаном искр в голове. Запах горящей плоти забрался в ноздри. Видно, на этот раз кожа была спалена до самых ребер. Воздух застыл в легких, стало темно, и милосердное забытье спасло несчастного беглеца от мучений.